Наряду с применением различных лекарств ему прописывались минеральные воды и ванны, о чем в августе 1822 года он писал издателю Петерсу. О его лечении водами и ваннами, которые были тогда модными в Вене, можно узнать из писем брату Иоганну. «Что касается моего здоровья, то мне лучше. Уже несколько дней я пью воду из источника и 4 раза в день порошки. Мне нужно в Баден, там я должен принять 30 ванн. Но, между прочим, столица засадила меня за работу, которая при моем лечении водами и ваннами мне в тягость, тем более что Штауденгейм мне посоветовал купаться только 1,5 часа. Очевидно, это лечение водами и ваннами было назначено из-за кишечных заболеваний и принесло ему некоторое облегчение, как он писал брату Иоганну 8 сентября 1822 года. «С уверенностью нельзя говорить о значительном улучшении состояния моего здоровья, но думаю, что сила ванн должна, если не победить, то приглушить мою болезнь». В 1823 году Бетховена мучили не только его кишечные заболевания, но и длительное болезненное воспаление глаз. Оно началось в апреле и продолжалось до августа. На следующий год оно снова повторилось. Первое сообщение об этом появилось в письме Фердинанду Рису от 25 апреля 1823 года. «Мое постоянно печальное настроение требует, чтобы я сейчас же написал о том, что приносит мне столько денег, сколько у меня есть на данный момент. Какое печальное открытие получите вы здесь. Из-за пережитых раздражений я чувствую себя не совсем хорошо. Да, болят глаза. Но не беспокойтесь об этом, симптомы я опишу позже». Нечто подобное он сообщил и Антону Шиндлеру. «На ночь мне надо завязывать глаза, чтобы поберечь их, иначе, как пишет мне Сметана, я не смогу больше писать ноты. Диабелли получит сейчас старое и 1 порцию нового. Мои глаза, которые стали не лучше, а хуже, заставляют меня все делать медленно». Это болезнь глаз, иридоциклит, воспаление соединительной и радужной оболочки глаза, больше всего беспокоило Бетховена при сочинении торжественной мессы, которая первоначально была предназначена ко дню возведения эрцгерцога Рудольфа в сан архиепископа Ольмюца. Из-за промедления этим летом он несколько раз обращался к эрцгерцогу. «После отъезда вашего императорского высочества я был болен, в последний раз меня одолела болезнь глаз, сейчас я несколько поправился, и уже 8 дней я вижу, но все же должен беречь глаза», — писал он. 1 июля 1823 года, 2 недели спустя, сообщал: «Что касается моих глаз, хотя и лучше, но медленно, пока мне не нужны очки, с ними, конечно, намного лучше». И еще раз, 3 июля 1823 года он упоминает болезнь глаз, когда пишет эрцгерцогу: «Я слышал, что ваше императорское высочество завтра прибывает сюда. Если я все еще не могу следовать желаниям моего сердца, то прошу отнести это насчет моих глаз. Мне немного лучше, но еще несколько дней нельзя вдыхать городской воздух, который отрицательно влияет на мои глаза». Вероятно, его глаза плохо переносили пыль, которая велась по улицам города из-за многочисленных карет и повозок. При его постоянных кишечных заболеваниях и этой новой болезни глаз, значительно затруднявших творческую работу, он покорно писал своему брату: «По предписанию Штауденгейма Я все еще должен принимать лекарства и не должен особенно двигаться. Прошу тебя, вместо того, чтобы сегодня ехать в Пратер, приезжай ко мне вместе с женой и дочерью. Мир нам Бог не допустит, чтобы естественные узы между братьями снова искусственно разорвались. Да и жизнь моя недолго еще продлится. Говорю еще раз, что я ничего не имею против твоей жены. Кроме того, я из-за моей уже 3,5 месяца продолжающейся болезни стал очень, да, крайне чувствительным и раздражительным. В то время как болезнь глаз постепенно проходила, снова усилились боли в желудке. Поэтому в июле 1823 года он написал Антону Шиндлеру из Гетцендорфа следующие строчки. «Я чувствую себя очень плохо. Сегодня сильный понос. У этих живых мучителей все возможно. Принимаю лекарства для моего бедного загубленного желудка. Поэтому жду вас завтра как можно раньше». В августе 1823 года Бетховен переселился в Баден, откуда он уже 16 августа сообщил своему племяннику Карлу обо всех своих физических болезнях с доброжелательным наставлением. «Раньше я ничего не хотел говорить тебе, пока я не поправлюсь, но этого не случилось. Сюда я приехал с катаром и насморком. Все плохо для меня, так как я боюсь, что этот катар вскоре перережет нить моей жизни, или, что еще хуже, будет постепенно глодать ее. И мой загубленный живот нужно восстанавливать лекарством и диетой, и все это благодаря верным слугам». Бетховен был убежден в том, что его кишечное заболевание возникло главным образом из-за недостаточного питания и ухода со стороны его слуг. Это особенно ясно видно из его письма от 19 августа 1823 года брату Иоганну. «Что касается меня, то мои глаза еще не полностью восстановлены, и сюда я приехал с испорченным желудком и ужасным катаром. Первый – из-за архисвиньи домоправительницы, второй – из-за скотины, а не кухарки, которую я уже однажды выгонял, а затем снова принял». Спустя несколько дней он в письме к эрцгерцогу Рудольфу тоже ссылается на свой живот. «13-го мне было очень плохо, но сейчас лучше. Снова на меня напал уже немного улучшившийся катар, да и живот в ужасном состоянии. Кроме этого, болят глаза. Короче говоря, весь мой организм полностью расстроился. Слава Богу, глаза стали несколько лучше, так что я и днем снова могу напрягаться, и с моими прочими болезнями немного лучше». Казалось, действительно наступило некоторое улучшение, так как спустя несколько дней он снова пишет эрцгерцогу. «Мой врач уверил меня вчера, что мне с моими болезнями стало лучше, но все равно я за 24 часа должен принять микстуру, которая слабит желудок, и тогда я теряю много сил». Кое-что об иногда очень сильных поносах в течение всего 1823 года можно узнать из разговорных тетрадей, куда его брат в январе записал следующее. «У тебя еще не прекратился твой понос? Ты должен принимать порошок из ревеня и соблюдать при этом настоящую диету, не есть никакой рыбы. Все это от еды и чрезмерного употребления воды». Действительно, Бетховен очень любил рыбу и особенно ценил устриц. В разговорных тетрадях можно несколько раз прочитать о свежих устрицах. «Сегодня скоростной почтой доставили устриц. Завтра и каждую среду из Венеции доставят свежих устриц. Мы будем обязательно есть свежие и жареные устрицы и пить шампанское», и так далее, и так далее. Это его пристрастие к свежим устрицам могло вызвать вирусное воспаление печени с желтухой, так как сегодняшний уровень знаний позволил установить, что устрицы вследствие их способности накапливать в своем теле тысячами вирусы гепатита из воды часто являются источником инфекции гепатита А. Но Бетховен также охотно ел и тяжелую пищу. Самым любимым его блюдом была кровяная колбаса с картофелем и поросячий копченый желудок со свиной начинкой. Поэтому неудивительно, что его домашний врач, доктор Сметана, в 1823 году записал в разговорную тетрадь: «Из-за катара вы не должны есть ничего, кроме среди дня несколько раз ячменной каши, и понос прекратится, если вы несколько дней не будете есть ничего жирного и трудноперевариваемого, а за столом пить разведенное водой красное вино». Из этого можно заключить, что при катаральном недомогании, часто повторяющемся у Бетховена, только частично могла идти речь о заболевании верхних дыхательных путей, чаще же, вероятно, о так называемом кишечном катаре. Трудно представить себе, как все эти годы Бетховен вообще был в состоянии регулярно работать над торжественной мессой и одновременно сочинять свои три последние крупные фортепианные сонаты. Слушая эти сонаты, едва ли думаешь о технике фортепианного исполнения. Все здесь направлено на выразительность, порывы дикой страсти и внутреннее просветление души. В сонате «Ас дур», законченной в 1821 году жалобным пением медленной фразы, нам прежде всего раскрывается мировая скорбь, которая воспринимается как выражение его собственных страданий. В речитативе этой фразы буквально слышится глубокая отрешенность. Кажется, что, говоря с Богом, он в этом пассаже, называемом «речитатив страсти», повторяет слова «О Боже, зачем ты покинул меня?» из «Страстей по Матфею» Баха, чтобы затем, как бы в порыве отчаяния, все громче и быстрее ударить по дважды зачеркнутому «А», и так как все вокруг него остается безмолвным, в отрешенности, изматывающей все силы с жалобным пением ариоза соло, там бы начала вступать в арию альта «Свершилось из страстей по Иоганну» Иоганна Себастьяна Баха. Само развитие трехголосной фуги из этого жалобного пения ее вознесения до победного озарения представляет собой шедевр искусства контрапункта, который можно сравнить лишь с финалом симфонии Моцарта «Юпитер» и с финалом пятой симфонии Брукнера. Его последняя фортепианная соната в си моль, опус 111, благодаря своей последней части, устремленной в небесные дали, является творением человека, познавшего тяготы жизни. После этой части уже нечего больше сказать, как и после последней медленной части в аш-моль симфонии Шуберта, неоконченной, или ясного адажо из девятой симфонии Антона Брукнера.